кончилось это дикое приключение. Он не умел водить машину. — Ты какой-то заторможенный, — сказала красавица. — Устал? И приблизила лицо. Неделин взял в ладони ее лицо и стал своими губами прижиматься к ее губам, никак не находя удобства и удовольствия, не чувствую еще чужие губы своими. Но красавица помогла. Приоткрыла рот и что-то такое стала делать, отчего и рот Неделина стал действовать уверенней, уже с удовольствием. Нехотя оторвавшись, Неделин наугад вставил один из ключей в замок зажигания, оказалось, нужный ключ. Он повернул его, и тут же ноги сами стали нажимать педаль, а правая рука сама ухватилась за какую-то штуковину с набалдашником. Машина дернулась, мотор взвыл. — Это ты от меня очумел? — радостно сказала красавица. — А может, я поведу? — Ты умеешь? — Здрасте, — фыркнула красавица. — Шути смешней. — Куда поедем? — Куда и в прошлый раз. Слукавил Неделин. — Опять ко мне? — У меня мать дома, а у тебя жена. — Когда разведешься? — Скоро, — пообещал Неделин. — Да мне плевать, — сказала красавица. — Поехали. Они приехали в окраинный микрорайон под названием «Шестой квартал». И это странное название, потому что пятый квартал по соседству еще есть, а вот где четвертый, третий, второй, первый, этого вам никто не скажет. Нету их. — Сейчас я ее гулять отправлю, — шепнула красавица в прихожей. Выглянула. — Она на кухне. — Проходи в комнату. Неделин прошел. Скромно сел в кресло. Из кухни слышалось, опять жулик своего привела. — Привела? — Завидно? — Доиграешься до сифилиса. — Доиграюсь. — Завидно? — Я тебя, Ленка, выгоню. — В публичный дом. — Их у нас нет, а жаль. — Тебя на час как человека просят. Это моя квартира. Это наша квартира. — Я тебя прошу, мам. По-доброму пока, нахалка. И тому подобное. Неделин, оглядывая комнату, удивился. Хоть раньше он не думал об этом, но как-то само собой предполагалось, что красавица. Леной зовут. Хорошее имя. Жена вот тоже Лена, но применительно к красавице это имя звучит совсем по-другому. Живет, если не в роскошестве, то в красивом девичьем уюте. Здесь же. Вон, шкаф допотопный, без одной ножки, вместо которой подложена стопа книг. Вон трюмо с лопнувшим зеркалом, платок брошен на продавленный диван, старушечий платок темный. Наверное, мать Лены, это и по голосу слышно, почтенного возраста, родила Лену поздно. Мать Лены прошла в прихожую, не взглянув на Неделина. Он успел только заметить, что она... Не старуха, но, очевидно, больная женщина. Лицо желтое, волосы седые, глаза безнадежные. Хлопнула дверь. — Вот сука какая! — проворковала Лена, нежно обнимая Неделина. — На час, — говорит, — и ни минуты больше, — говорит. — Вот сука противная, правда? — Конечно, — сказал Неделин, чувствуя, что понемножку овладевает чужим языком. — Но она тебе мать. Лена пожала плечами и сказала: «Ну?» Неделин огляделся. Похоже, местом действия должен стать вот этот продавленный раздвижной диван. Похожий, кстати, на их с женой Еленой супружеское ложе, тоже раздвигаемое на ночь. Неделин взялся за низ, потянул на себя, диван заскрипел, но не поддался. «Ты что?» — спросила Лена. «А?» Он не раздвигается, ты забыл? Я так попробовать. Снимай шкуру-то, время идет. Над диваном висела мохнатая шкура, медвежья, что ли? И ведь заметная вещь, а он хоть видел ее, не придал значения, не задумался о ней. На шкуре, значит. Вполне эротично. Он снял шкуру. расстелил на полу. Лена быстро, без жеманства, разделась. Неделин глядел и не глядел на нее, видел и не видел. Ну,